причем не только в Эдинбурге. В Стерлинге был разбит так называемый лагерь мира. То там, то здесь происходили стычки с полицией. До открытия саммита Большой Восьмерки оставалось 2 дня, однако протестующие знали, что большинство делегаций уже прибыло. Множество американцев обосновалось в отеле «Хайдроу» в Данблейне, недалеко от Глениглса. Некоторые иностранные журналисты неожиданно для себя обнаружили, что их поселили вдали от места главного действия, в отеле «Глазго». Японская делегация забронировала большое количество номеров в эдинбургском «Шератоне» в нескольких десятках метров от финансового центра. Сперва Шиван собиралась воспользоваться парковкой отеля, но въезд на нее был перекрыт цепью. Как только она опустила стекло на дверце водителя, к ее машине сразу подошел полисмен. Она протянула удостоверение. «Простите, мэм, с английской вежливостью извинился он. Ничего не могу поделать. Приказ руководства. Самое лучшее, что вы можете сделать, так это развернуться и ехать туда». Полисмен показал в сторону Western Approach Road. «Там на проезжей части какие-то идиоты. Мы пытаемся направить их по Каннинг-стрит. По нашим сведениям, это какая-то шайка клоунов». Она последовала его совету и в конце концов нашла местечко рядом с театром Лицеум. Пересекла улицу, но вместо того, чтобы войти в главный офис банка Standard Life, прошла мимо и свернула на Каннинг-стрит. Там она сразу же наткнулась на полицейский кордон, переградивший проход одетым в черные демонстрантом, среди которых яркими пятнами выделялись фигуры, словно спрыгнувшие с витрины кукольного магазина. Ну, точно, сборище клоунов. Так Шиван впервые увидела армию клоунов-бунтарей. На головах пурпурные и рыжие парики, лица вымазаны белым, кто-то размахивал шваброй, у кого-то в руках краснели гвоздики. На одном из прозрачных полицейских щитов была намалевана смеющаяся рожица. На копах тоже были черные костюмы, защитные щитки на коленях и локтях, противоударные жилеты и шлемы с забралами из прозрачного пластика. Один из демонстрантов умудрился вскарабкаться на высокую стену и теперь показывал оттуда полицейским голый зад. Ко всем окнам по обеим сторонам улицы прилипли лица офисных служащих. Шума было много, но настоящего накала страстей еще не чувствовалось. Увидев, что приближается полицейское подкрепление, Шиван отошла к пешеходному мостику, перекинутому над Western Approach Road. И в этот раз стражи порядка превосходили числом протестующих, среди которых был даже человек в инвалидной коляске. Поток машин, едущих в город, застыл на месте. Раздавались свистки. Как только подкрепление ступило под пешеходный мост, щиты взмыли над головами на случай атаки сверху. Ситуация вроде бы была под контролем и не собиралась меняться, поэтому Шиван без колебаний решила идти туда, куда и намеревалась. Вращающаяся дверь, ведущая в вестибюль банка Standard Life, оказалась закрыта. Прежде чем впустить Шиван внутрь, охранник внимательно ее осмотрел. «Позвольте взглянуть на ваш пропуск, мисс». «Я здесь не работаю», — ответила Шиван, протягивая удостоверение. Взяв удостоверение, он внимательно его рассмотрел, затем вернул обратно и кивком указал Шиван в сторону стола, где сидела дежурная. «Какие-нибудь проблемы?» — поинтересовалась Шиван. Пара болванов хотела прорваться внутрь. Один пытался вскарабкаться по пожарной лестнице на задней стене, добрался до 3-го этажа и там застрял. «Лучше всего относиться к происходящему с юмором». «Да, но все это стоит денег, мисс». Он еще раз кивком указал на стол дежурный. «Джинна сейчас с вами разберется». И Джинна действительно разобралась. Первая выдала пропуск посетителя. «Пожалуйста, постоянно держите его на виду». А затем позвонила наверх. В фойе царила роскошь. Мягкие диваны, журналы, кофе и телевизор с плоским экраном, показывающий какое-то дневное шоу. К Шиван быстрым шагом подошла какая-то женщина. «Сержант уголовной полиции Кларк, я провожу вас наверх». «Миссис Дженсен?» Но женщина помотала головой. «Простите, что пришлось подождать. Как видите, положение довольно необычное». «Не беспокойтесь, все в порядке. Зато теперь я знаю, какие торшеры нынче в моде». Женщина улыбнулась, хотя довольно натянуто, и повела Шиван к лифту. Ожидая прихода кабины, она оглядела себя в зеркале. «Мы сегодня все в своей обычной одежде», — пояснила она, скользнув рукой по блузке и слаксам. «Неплохо придумано. Довольно забавно видеть наших мужчин в футболках и джинсах. С трудом их узнаешь». Минуту помолчав, она спросила, «А вы здесь из-за уличных волнений?» «Нет. Только миссис Дженсен не в курсе. Видите ли, это как раз моя обязанность — ввести ее в курс дела», — с улыбкой ответила Шиван, когда двери кабины распахнулись. На двери кабинета Долли Дженсен висела табличка с надписью «Дороти Дженсен» без указания должности. «Должно быть, начальница», — решила Шиван. Секретарша постучала в дверь, после чего уселась за свой стол, ничем не отделенный от общего рабочего зала. Множество глаз оторвалось от экранов компьютеров и с любопытством устремилось на Шиван. Несколько человек с кофейными чашками в руках стояли у окон, глядя на происходящее на улице. «Войдите», — донеслось из-за двери. Шиван вошла, закрыла за собой дверь, пожала протянутую ей Дороти Дженсен руку и, воспользовавшись приглашением сесть, опустилась на стул. «Вы знаете, почему я здесь?» — спросила Шиван. Дженсен откинулась в кресле. «Том мне обо всем рассказал». «И вы сразу же взялись за дело, верно?» Дженсен скользнула внимательным взглядом по столу. Она была примерно тех же лет, что и супруг, широкоплечие, с мужскими чертами лица, истинно черные волосы. Шиван предположила, что седину она закрашивает. Идеальной волной спадали на плечи. Шею украшала простая нить жемчуга. «Я имела в виду неслужебные дела», — с раздражением уточнила Шиван. «Я говорю об уничтожении вашего сайта». «А это что, преступление?» «Это классифицируется как противодействие следствию».